Глава 24. «Если бы я не знал, какой ты приличный человек, Аркаша, я бы подумал, что ты хочешь оскорбить меня и мою спутницу», — протянул Демидов тоном, от которого мне стало нехорошо. Я уже готова была улыбнуться и заявить, что вовсе не чувствую себя оскорбленной. Может, у них тут шутки такие? Кто их богатеев знает? Но я промолчала, потому что Демидов слегка сжал пальцами мое запястье. Седой пошел на попятный. «Разумеется, Дава, даже не думай, это все от зависти. Твоя красавица куда свежее этой!» Он кивнул взгляд назад на одну из девушек и презрительно усмехнулся. «Боже, какая же тварь, а не человек! Уж не знаю, чего хорошего в нем нашел Демидов!» Но Седой, которого назвали Аркашей, вдруг улыбнулся, стараясь казаться дружелюбным. «А еще я зол, потому что вы заставили себя ждать!» — выдал он капризно. «А голодный Аркаша всегда злой Аркаша. Так что давайте есть. Прошу простить великодушно. Елизавета, вы шикарны, как звезда, и ослепили нас всех своим присутствием. Даже я с ума сошел, хотя ни за чем подобным ранее замечен не был». Демидов вопросительно посмотрел на меня, мол, принимаю ли я извинения или все же сломать ему лицо. Я коротко кивнула, согласившись на первое. Не хотелось начинать знакомство с неприятной сцены, хоть и не я была ее виной, но свое мнение об этом Аркаше составила. Демидов усадил меня рядом с собой на диван напротив остальных. «Аркаша, Олег, Дмитрий, Жан», — представил он присутствующих, — «и их спутницы». «Я сегодня с сестрой», — отозвался блондин, которого назвали Жаном, а Дима вообще один. Судя по усмешке лощенного Дмитрия, брюнета с гладко прилизанными волосами, его изысканному маникюре и манере держать себя подруги интересовали его в последнюю очередь. Олег кивнул, вежливо улыбнувшись. «Помнишь Катерину, Дава?» — не унимался блондинчик, глядя почему-то на меня. Демидов подвинул мне папку меню. Девушки продефилировали к нам и уселись на третий диван. Блондинка призывно уставилась на Демидова, чуть прогнувшись в пояснице. Выглядела так, словно ей очень тяжело было носить свою внушительную грудь. Она вела себя, словно тут явился один. «Кого?» — переспросил Демидов, открывая для меня меню на нужной странице. «Меня?» — мурлыкнула блондинка. Я поджала губы, глядя на нее с жалостью. «Это ж насколько нужно отчаяться! Никакого самоуважения!» Демидов мелько оценил предлагаемое и качнул головой. «Прости, не припомню». «Что ты лезешь со своей Катериной?» — вздохнул беспардонный Аркадий. «Этих Катерин в каждой подворотне пачками. Давайте уже есть». Он только что слегка улучшил мое мнение о его персоне. Видимо, это был такой тип мужчин. Прожженный шовинист, который женщин ни во что не ставит в принципе. Бывают такие. Может, его жена бросила или мама в детстве била. Вот и переносит негативный опыт на всех остальных. Остается только пожалеть и не придавать особое значение его словам. Вот и Катерина не предала, поймала сочувственные взгляды подруг и упрямо прогнулась еще сильнее, едва не упав бюстом на стол. Бесполезно. Демидов был занят изучением меню. Я мысленно усмехнулась. Вот наивная. Да у него черный пояс по игнору тебе подобных. Надо было еще больше грудь увеличить. Может, и взглянул бы из чистого интереса, как девушка станет передвигаться с такими противовесами. Аркаша нажал настольную кнопку, после чего нам принесли аперитивы. Все заказали еду, и официанты удалились. «Но расскажи, где ты нашел такую красивую девочку?» — начал Аркадий, жуя хлебную палочку. «Она сама меня нашла», — отозвался Демидов, сплетая наши пальцы. «Ха-ха, ну тебя-то не мудрено», — хохотнул тот. «Мне интересно, где водятся такие вот куколки?» «Обитают еще, скажи, и ловятся. Про приманку не забудь спросить», — острил Давид, глядя только на меня. «О, да ты попал, приятель!» Жан явно не был обижен на игнорирование Демидовым своей сестры. Возможно, девушка сама его уговорила взять ее на этот ужин, а мое присутствие стало для нее неприятной неожиданностью. В душе разлилось странное удовлетворение. Тем, как держался Демидов, тем, как реагировал на шутки придурковатого Аркаши и тем, как смотрел на меня, не отрывая взгляда. Это подкупало. Кажется, я незаметно начинала в него влюбляться. Седой бизнесмен стал звездой вечера. Когда нам принесли еду, он быстро справился со своей порцией и заказал еще. Потом пригубил вина и понеслось. Аркашу было не заткнуть. Демидов только посмеивался над его балабольством. Я тоже не обращала особого внимания, мило улыбаясь и наслаждаясь своей едой. У Демидова был стейк, у меня салат с утиной грудкой. Все невероятно вкусное. Со мной даже поделились кусочком нежного мяса. Глядя, как мужчина кормит меня со своей вилки, Катерина и вовсе приуныла. Остальные девушки тоже не спешили радоваться. Уж для кого, а для них все это и правда было обыденностью. Дорогие рестораны без цен в меню, бриллианты, властные мужчины. Хорошо, что наш с Демидовым договор не продлится долго, и я не успею превратиться в такое вот пресыщенное жизнью унылое создание. Они считали мужчин ходячими банкоматами, и те их за это ни во что не ставили. Может, именно поэтому у нас с Давидом сложились совсем иные отношения? Настал момент, когда Аркадий настоятельно попросил мужчин составить ему компанию в курительной. Демидов поинтересовался, не против ли я, получил разрешение и поднялся вместе с остальными, оставив меня на корм акулам. Ну что ж, он предупреждал. Стоило двери за мужчинами закрыться, как женская компания вспорхнула со своего дивана и окружила меня стайкой ярких ядовитых бабочек. «Ну и?» — бросила блондинистая Катерина, со смесью зависти и презрения разглядывая мое платье. «Откуда ты взялась на мою голову? Недоразумение!» Я прикусила губу, чтобы не засмеяться в голос. Для той, кого только что демонстративно отшили, девушка была чересчур самоуверенной. Что-то не так? Я даже постаралась вежливо улыбнуться, хоть Катерина этого совсем не заслуживала. Она закатила глаза. «Я спрашиваю, ты кто такая вообще? Откуда вылезла, чудище? Думаешь, брендовый шмот нацепила? Можешь претендовать на нормального мужика?» Покачав головой, я поняла, что Демидов слегка недооценил рвение местных хищниц. Даже странно, что мне пока еще не угрожают физической расправой или до сих пор не прирезали столовым ножом. Ну что ж, хотят по-плохому, будет им. Я и перед Артурчиком, огромным кабаном, не куксилась, а перед хрупкой грудастой барышней тем более не стану. «А ты, Катюш, кто такая, чтобы так со мной разговаривать? Мы, слава богу, не подружки». Та усмехнулась, но не уступила. «Тебе сейчас патлы прорядить или чуть позже?» Она понизила голос, чтобы тот звучал более грозно. «Сама свалишь или проводить? Демидов мой, если не ясно!» Я не сдержалась, едва не хрюкнув от смеха. «Это что еще за школьные разборки?» Не сомневаясь, что кроме школы Катерина ничего не окончила, но все же... «Смешно тебе?» — пыжилась эта пигалица, силясь произвести впечатление. «А хочешь, будет не смешно?» «Успокойтесь, Катерина, вы лучше Демидова убедите, что он ваш, а то он наверняка до сих пор не в курсе». Ее подружки, до этого разглядывающие меня с хмурыми минами, переглянулись, сдержанно улыбаясь. Я расслабленно откинулась на мягкую спинку. «Что-то еще?» «Посмотрим!» Кивнув соратницам, блондинка вернулась на свой диван и принялась сверлить меня презрительным взглядом уже оттуда. «Какая смешная! Ну что она может мне сделать?» Однако та не сдалась. Поняв, что запугать меня не получится, девушка решила сменить стратегию и снова начала доставать Демидова. Мужчины вернулись, и Катерина, хлопая ресницами, тут же поинтересовалась мурлыкающим голоском. «Давид, а у тебя случаем нет вакансий в твоей компании?» «В какой именно?» Она не смутилась равнодушного тона. «Нортликс, разумеется. Я ищу что-то для подруги. Может, порекомендуешь?» Вздохнув, мужчина перевел тяжелый взгляд на ее ухмыляющегося брата. «Спроси лучше Жана. Он, как один из соучредителей, отлично знает главу отдела кадров». Катерина поджала губки. «Жан не хочет помогать. Я уже отчаялась пристроить свою подругу. А у нее двое детей и муж подлец». «Хорошо». Выдохнул Демидов, продолжая убивать блондинчика взглядом. «Посмотрим, что можно сделать». «Ура! Спасибочки, ты просто прелесть! Очень на тебя надеюсь!» Захлопала она в ладоши и поднялась, чтобы с видом победительницы унести свою стайку попудрить носики. «Они из тебя веревки вьют, да, Дава?» Аркашка снова подвинул к себе меню. «Я ничего не обещал», — отбрил Демидов и обратился к блондину. «Жан, ты издеваешься?» Тот пожал плечами. «Я бы с удовольствием помог, да самого достала. Ты же знаешь Катерину». Давид вопросительно вздернул бровь. «Ну, по моим рассказам», — исправился блондин, прячась за меню. Настало время десерта. Дверь позади нас открылась, спуская официантов. Проходя мимо, один из них вдруг неловко споткнулся и опрокинул содержимое подноса прямо на штаны Демидова. Все ахнули, а Аркаша принялся ругать неловкого работника, словно только и ждал, на ком бы отыграться за начало вечера. Давид медленно выдохнул, оглядев зону поражения. Его брюки оказались заляпаны каким-то кремом, а по рубашке стекало вино, благо белое. Не обратив внимания на рассыпавшегося в извинениях официанта, мужчина бросил: «Сейчас вернусь». Поднявшись, он раздраженно стряхнул с себя остатки крема и вышел. Мда, вечер как-то не задался. Аркаша продолжил упражняться в остроумии. «Пять звезд!» — бухтел Седой, качая головой. «За 5 попаданий едой в клиентов на дню, да?» Расставив остальные десерты, официанты принялись быстро перебирать беспорядок. Я смотрела на них с жалостью, зная, что кто-то сегодня точно останется без чаевых, а еще и выговор наверняка получит. «Может, хоть вы и расскажете, где познакомились с Демидовым?» — отвлекся Жан, обращаясь ко мне. Остальные, кроме увлеченного своим телефоном Дмитрия, уставились на меня с неподдельным интересом. Как кумушки на лавке, честное слово. Никогда бы не подумала, что мужчин могут интересовать подробности чужих знакомств. «Случайно на улице», — улыбнулась я сдержанно, понимая, что вряд ли мне поверят. Наверняка мужчины приняли меня за одну из этих охотниц за богатыми папиками. Но мне не было дела до их мнения. Главное, что мы с Демидовым знаем, как оно было на самом деле. А тот, кстати, куда-то запропастился. Да Екатерина не торопилась возвращаться из дамской комнаты, хотя ее подруги уже явились и вовсю уничтожали десерты. Жан продолжил заговаривать мне зубы. «Не помню, когда в последний раз видел Демидова на улице, если только по пути к машине. Видимо, мне повезло поймать его именно в этот редчайший момент». Извинившись, я поднялась, чтобы тоже прогуляться до уборной и заодно спасти Катерину из унитаза, в которой та, видимо, решила утопиться с горя. Но девушка вовсе не горевала. Завернув за угол в коридор с нужным указателем, я увидела ее недвусмысленно прижатую к стене мужчиной. И это был Демидов!